Беспроволочный телеграф. И вот я опять спускаюсь в глубины своей памяти, как бы переходя из слоя в слой времени. Папа явился поздно, когда я уже лежал в кроватке, закрыв глаза и делая вид, что сплю. Мама ожидала папу в столовой, облокотясь на круглый обеденный стол, и читала книгу. И я чувствовал, что она с трудом скрывает нетерпение, прислушиваясь к шагам на лестнице. Я знал, что папа пошел в Императорское российское техническое общество, где два раза в неделю вечером он преподавал русский язык и географию в особой так называемой «школе десятников», где учились десятники, то есть старшие рабочие, руководители артели или, говоря по-теперешнему, прорабы. Но сегодня папа пошел не на урок. Сегодня в помещении Императорского российского технического общества должен был состояться в присутствии ученых, педагогов и представителей городских властей опыт передачи телеграфной депеши без проволоки. Я был очень маленький, но уже знал, что телеграммы каким-то образом идут по проводам по проволоке. Я всюду видел столбы с фарфоровыми изоляторами и протянутую между ними медную телеграфную проволоку. Мне очень нравились эти проволоки. То опускаясь, то поднимаясь, они бежали в окне вагона, когда нам случалось ехать в Екатеринослав к бабушке. Я не отрывал от них глаз, желая увидеть, как по ним бежит телеграмма, заклеенная в виде конвертика бумажка, на которой были налеплены ленточки с печатными буковками депеши. Мне никогда не удавалось уловить таинственный миг, когда депеша скользила по проволоке между столбами, проплывающими в окне вагона. Слова «телеграмма» и «депеша» заключали в себе нечто пугающее, траурное, причастное к смерти. Мне казалось, что в них непременно кто-то извещает кого-то о смерти близкого родственника, как в той телеграмме, которую некогда почтальон с черной сумочкой на поясе принес к нам в дом и в которой сообщалось о смерти дедушки от удара. Эта телеграмма, несомненно, сначала летела каким-то образом по проводам из Екатеринослава в Одессу, над полями и холмами, пока не попала сначала в зловещую черную сумочку почтальона, а потом в дрожащие белые пальцы мамы. Так или иначе, я твердо знал, что телеграммы до сих пор шли по проволоке. Теперь же произошло нечто крайне меня удивившее. Оказывается, появился беспроволочный телеграф. И теперь телеграммы будут идти без проволоки. А в таком случае как? Это было настолько невероятно, что я даже думал, а не подшутил ли папа надо мной и мамой, объявив, что идет смотреть беспроволочный телеграф, а на самом деле поехал на уроки и привезет мне каких-нибудь гостинцев, шоколадную бомбу в серебряной бумаге или маленькое лубяное ведерко шоколадной халвы фабрики Дубраджоглу. Это иногда бывало. В столовой пробило 9. Время для меня глубоко ночное. Мама зевнула и, закинув руки за голову, сладко потянулась, хрустя корсетом. Я продолжал притворяться, что сплю, и в конце концов, вероятно, заснул бы на самом деле. Но как раз в это время в передней послышалось шуршание проволоки и дзинкнул колокольчик на спиральной пружинке. Мама бросилась в переднюю, и я сразу же услышал перебивающие друг друга оживленные голоса моих родителей. А через минуту папа уже стоял возле моей кроватки, наклонив ко мне свое родное, доброе лицо. Заметив, что я не сплю, он спросил: «А ты почему бодрствуешь?» «Он в самом деле беспроволочный?» — спросил я. Мои родители засмеялись, и мама сказала папе: «Нет, Пьер. Я все-таки никак не могу поверить. Неужели не было совсем никакой проволоки?» «Вообрази себе», — ответил папа, — «никакой». И они оба, папа и мама, стали, перебивая друг друга, разговаривать. Мама все никак не могла поверить, чтобы телеграмма могла идти без провода. А папа говорил, что собственными глазами видел это и рассказывал, в чем состоит опыт. Так как однажды папа взял меня с собой в школу десятников, где мне надарили множество обрезков рисовальной бумаги, то я имел представление о том помещении, где производился, по словам папы, опыт беспроволочного телеграфа. Я представлял себе длинные казенные коридоры, как-то темновато освещенные газовыми горелками, Я даже чувствовал кислый запах светильного газа. Я видел классы, в которых учились десятники, и мне казалось странным, что эти взрослые, иногда усатые и бородатые люди сидят как дети за школьными партами и крупными буквами пишут на грифельных досках слова, которые им диктует папа. Опыт, о котором так оживленно рассказал папа, заключался в том, что в одном из самых дальних классов в конце коридора установили небольшую тумбочку с телеграфным аппаратом, а другую тумбочку с другим телеграфным аппаратом поставили в противоположном конце коридора, и эти два телеграфных аппарата ничем между собой не соединялись, между ними не было проволоки. «Но, может быть, — сказал я, — они куда-нибудь проволоку спрятали?» Папа и мама рассмеялись, и папа продолжал рассказывать, как телеграфист отстукал на одном аппарате депешу, и как эта депеша в тот же миг сама собой отстукалась на другом аппарате в конце коридора. «Без проводов!» — воскликнула мама, всплеснув руками. «Без проводов!» — гордо ответил папа с таким видом, как будто бы это он сам изобрел беспроволочный телеграф. Я живо вообразил оба телеграфных аппарата с медными колесами, на которых были намотаны бумажные ленты, представил себе электрические батареи Ле-Планше, питающие телеграфные аппараты, представил себе двух телеграфистов, одного передающего депешу, а другого принимающего эту депешу в виде ряда точек и тире на длинной бумажной ленте, представил себе комиссию, состоящую из строгих господ в сюртуках и мундирах, и среди них моего папу. Они смотрят во все глаза, чтобы не было ли какого-нибудь мошенничества, и не могут поверить, что телеграмма пришла сама собой, без проволоки. Тогда они начинают тщательно искать проволоку. Не спрятали ли ее куда-нибудь под пол, под обои, и незаметно соединили между собой оба телеграфных аппарата? Но нет, проволока явно отсутствует. А для большей убедительности тумбочки поставлены на особые стеклянные ножки. Папа все это рассказывает маме. Мамино лицо порозовело от возбуждения, от гордости за русскую науку, за морского инженера Попова, который впервые в мире открыл принцип беспроволочного аппарата. Тогда это казалось чудом. Папа и мама пили в столовой чай, не уставая восхищаться новым изобретением, величием современной науки, беспредельной мощью человеческого разума, гением русского народа, и я все время слышал фамилию Попова. Я был взволнован не меньше папы и мамы, и все никак не мог наглядно представить себе телеграмму, которая сама собой без проволоки прямо по воздуху несется из Екатеринослава в Одессу над степями, курганами и нивами Новороссии, а в окне вагона ни одной проволоки. Поддавшись волнению папы и мамы, я чувствовал, что в мире произошло событие, которое каким-то образом изменит всю нашу жизнь. Теперь все пойдет по-другому, думал я. Но, проснувшись утром, как всегда, от солнечного луча, пробившегося в щель ставни, я увидел хорошо мне знакомую комнату, в которой ничего не изменилось. По-прежнему стояли у стены две мои лошадки, Лимончик и Кудлатка, Лимончик на колесиках, а Кудлатка на качалке. По-прежнему в углу стоял мамин туалетный столик, обитый веселеньким ситцем. По-прежнему в столовой темнели коричневые ширмы, за которыми тихо, неслышно жила бабушка, папина мама. По-прежнему за окнами была видна базарная улица с телеграфными столбами, белыми баночками изоляторов и сетью телеграфных проводов. И тем не менее я с ужасом чувствовал, что в беспредельном пространстве мира все время идут и идут, без проволоки, а сами по себе, идут и идут какие-то траурные депеши.